Но нет, она не захотела сделать для него такой мелочи. И неважно, что благодаря ему она кончила 6 раз, неполные 2 часа, неважно, что он откладывал собственное удовлетворение до тех пор, пока она не обмякла и не взмокла от своих оргазмов, неважно, что он исполнил ее самые темные фантазии об утехах анонимного секса, она отказалась открыться и подвергнуть себя унизительному признанию перед совершенно незнакомыми людьми в том, какого рода женщина могу стать при определенных обстоятельствах. «Да ведь я тебе тоже совершенно не знаком, ты грязная сучка!» — прорычал Пичли, правда, только в голове. «Тебя же это ни на секунду не остановило, когда ты, задыхаясь, говорил мне, чего и как тебе хочется!» Она как будто прочитала его мысли, хотя он не отразил их на экране. Она написала в ответ: «Дело в том, язык, что мне придется назвать им свое имя, а для меня это невозможно, только не мое имя, только не с нашей желтой прессой. Прости, но ты должен понять меня». И тогда он понял, что ошибся. Она не разведенная женщина. Она не женщина преклонных лет, которая отчаянно нуждается в мужчине, чтобы доказать себе, что в ней еще что-то есть. Нет, оказывается, она женщина преклонных лет, которая ищет острых ощущений, чтобы не закиснуть в рутине брака. Вероятно, этот брак был давнишним союзом, и ни с кем попало, не со среднестатистическим гражданином, а с кем-то известным, с кем-то важным, с политиком или актером, а может, с преуспевающим бизнесменом. Если она сообщит свое имя старшему инспектору Личу, то она, несомненно, очень скоро просочится сквозь пористую субстанцию, именуемую в полицейском участке иерархии власти. Просочившись же, оно в мгновение ока станет достоянием информатора, работающего изнутри. Ведь в каждом участке найдется жадная рука, готовая принять деньги от газетчика, который мечтает сделать себе имя, полощать чье-то грязное белье на первой странице своей скандальной газетенки. «Сука», — думал Пичли, — «сука, сука, сука, что же она раньше об этом не думала, когда встречалась с ним в ресторане, а, миссис Кремень? Разве не догадывалась о том, каковы могут быть последствия ее появления там, одета как миссис скромница, миссис старомодная тетя, миссис у меня никакого опыта с мужчинами, миссис, пожалуйста, пожалуйста, покажите мне, что я все еще желанна, потому что мне так давно этого хотелось?» Разве ей в голову не приходило, что когда-нибудь придется сказать: «Да, признаюсь, я была в ресторане «Королевская долина», выпила и поужинала совершенно неизвестным мне мужчиной, а встреча, с которым договорилась в чате, где люди скрывают свое настоящее имя и делят своими фантазиями о разнузданном, сладострастном, истекающем соками сексе? Разве не предполагала, что могут попросить рассказать о тех часах, которые она провела, раскинувшись на жесткой гостиничной кровати, голой и с мужчиной, чего имени она не знала, не спрашивала и не хотела знать? Что же она раньше ни о чем таком не подумала, корова безмозглая?» Пичли отъехал на стуле от компьютера, поставил локти на колени, уронил лицо в ладони и вцепился пальцами в волосы. «Она могла бы помочь». Конечно, ее свидетельство в полиции не явилось бы окончательным решением его проблемы с полицией. Неподтвержденным оставался период между их уходом из гостиницы и его прибытием на Крэддитон Хилл, но оно стало бы началом, стало бы жирным плюсом в его пользу. А так в его активе было очень немного. Его ничем не подтвержденные слова, намерение придерживаться этих слов — крайне маловероятная возможность того, что ночной администратор в Комфорт-Инн вспомнит его, Пичли, посещение гостиницы именно 2 дня назад, не спутав с дюжинами других случаев, когда принимал из его рук деньги за кратковременный постой в надежде на то, что полиция, увидев его бесхитростное лицо, поверит его словам.